Было 7 часов вечера. Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете, комнате, им еще прежде излюбленной, высокой, усланной коврами, уставленной несколько тяжелую, старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался. На столе пред ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен, лицо усталое и несколько похудевшее. Болен он был действительно флюсом, но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп. Была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвется. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня еще не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который, однако же, по 2 и по 3 раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот, наконец, в понедельник, возвратясь поутру после своей 3-дневной отлучки, обегав весь город и отобедав у Юли Михайловны, Петр Степанович к вечеру явился, наконец, к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят, Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета, она давно желала их свидания, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Николя и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу и, не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на 2. «Николя, могу я ввести к тебе Петра Степановича?» Тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы. «Можно, можно! Конечно, можно!» Громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своей рукой и вошел. Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо, попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось. Угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу. «Я нарочно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться». Торопливо, с удивительной наивностью, прошептал Петр Степанович, подбегая к столу, и мигом уставился на пресс-папье и на угол письма. «И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо», — спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места. «Письмо? Бог с вами и с вашим письмом. Мне что?» — воскликнул гость. «Но главное», — зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой и кивая в ту сторону головой. «Она никогда не подслушивает», — холодно заметил Николай Всеволодович. «То есть...» «Если бы подслушивала», — мигом подхватил, весело возвышая голос и усаживаясь в кресло, Петр Степанович. «Я ничего против этого. Я только теперь бежал поговорить наедине. Ну, наконец-то я к вам добился. Прежде всего, как здоровье? Вижу, что прекрасно. И завтра, может быть, вы явитесь, а?» «Может быть». «Разрешите их, наконец? Разрешите меня?» Неистово зажестикулировал он шутливым и приятным видом. «Если б вы знали, что я должен был им наболтать, а, впрочем, вы знаете», — он засмеялся. «Всего не знаю, я слышал только от матери, что вы очень двигались». «То есть я ведь ничего определенного?» — вскинулся вдруг Петр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения. «Знаете, я пустил в ход жену Шатова, то есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся, конечно, тот случай воскресенья. Вы не сердитесь?» «Убежден, что вы очень старались». «Ну, я только этого и боялся. А, впрочем, что ж это значит «очень старались»? Это ведь упрек. Впрочем, вы прямо ставите «я всего больше боялся», идя сюда, что вы не захотите прямо поставить». «Я ничего и не хочу прямо ставить», —

что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли? Я бы желал, чтобы вы это заметили». Он исчез опять, не дожидаясь ответа.